Часть вторая. В доме знаменитого врача Алексея Пронина готовились к семейному празднику. Эта семья жила на окраине большого города, по тем временам настолько богата, что заглядывать ежедневно в кошелек не приходилось. Об этом знали многие, поэтому некоторые даже завидовали. В то тревожное время многие из друзей Алексея Ивановича уже давно были арестованы, а некоторые даже расстреляны, когда он все еще пользовался привилегиями зажиточного интеллигента. И это, вероятно, благодаря биографии его отца. Его отец, талантливый профессор медицины, в свое время спас от смерти многих из числа руководящих лиц. Но то была биография отца, а теперь речь о другой личности. Итак, хозяева дома, радуясь своему торжеству, сердечно приветствовали каждого гостя. Виновницей праздника была дочь Валентина. Эта красивая, с добрым сердцем девушка с отличием окончила высшее учебное заведение и получила диплом художницы, в честь чего и были приглашены на ужин самые близкие друзья, родственники и некоторые преподаватели из института. Когда все уже сидели за столом, слово предоставили преподавателю института, и он сказал следующее: «Дорогие Алексей Иванович и Мария Павловна, уважаемая Валентина и присутствующие здесь гости, вероятно, я не ошибусь, если скажу от имени всех, кто знает и любит Валентину, эту милую, талантливую девушку. Все мы от души желаем ей большого успеха в творчестве, крепкого здоровья и личного счастья». В тот вечер были высказаны многие пожелания. Лица родителей сияли от радости. Довольна была и Валентина. Она очень скоро, после окончания института, получила место в большой художественной мастерской. Когда уже через полгода ей предложили открыть выставку своих картин, Валентина дала согласие, и о ней сразу заговорили очень знатные люди. Прошло еще немного времени, и она стала не только знаменитой, но и богатой. Однажды, когда Алексей Иванович со своей супругой были одни и вели разговор о Валентине, глава семейства высказал следующее: «Мне кажется, Мария Павловна, что мы можем больше не тревожиться за Валентину. Она нашла свое место в жизни и, к нашему счастью, забыла свое прошлое». «Что ты имеешь в виду, Алексей?» «Прежде всего то, что она в последнее время больше не упоминает Бога». «Но ведь это еще не значит, что она о нем забыла». «Если не забыла, то забудет. Но нас с тобой она, по-моему, уже не оставит, и это наша надежда и радость». «Да, Алексей, мне дорога эта девушка, она умна и добра, и уже приросла к моему сердцу, как родная. Но беда в том, что она не останется с нами». «Как это не останется?» – недоумевал Алексей Иванович. «Очень просто, ей 25 лет. Она красива и привлекательна, найдется и кавалер». «Ах, ты это имеешь в виду?» – облегченно произнес Алексей Иванович и продолжал: «Дорогая моя Мария, это же неизбежно, но дай Бог, чтобы ее брак не помешал нашему счастью в будущем». Алексей Иванович так и не сказал конкретно, почему его до этого все еще тревожило прошлое Валентины. Возможно, что у него были свои тайные опасения, касающиеся биографии этой девочки. Об этом никто не знал. Но тогда, при удочерении девочки, Алексей Иванович настаивал, чтобы имя Екатерина изменили на Валентину. Сама Катя тогда не особо при этом переживала, но забыть свое настоящее имя тоже не могла. Выходит, что Алексей Иванович был неправ, если думал, что их приемная дочь забыла свое прошлое. Нет, Катя, которая теперь стала Валей, прекрасно помнила свое детство. Она даже плакала, когда ворошила в памяти прожитые в муках дни. С того времени, как она жила с собакой в лесу, прошло 1,5 десятилетия. Но в памяти девушки еще часто всплывали печальные эпизоды из прошлой жизни. Теперь, став взрослой, Валентина понимала свое детство совершенно иначе, чем тогда. И чем старше она становилась, тем сильнее чувствовала когда-то нанесенные ей обиды. Священное Писание она плохо понимала. Если в первое время пребывания у своих приемных родителей она еще молилась и изредка читала Библию, то теперь не желала об этом слышать. Одной из главных причин, конечно, была ее жизнь в неверующей семье. В этой семье не говорили о Боге, а жили в свое удовольствие, без мысли о смерти и загробной жизни. Валентина была довольна своей жизнью, но где-то в потаенном уголке души копилось острое желание отомстить своим врагам за причиненные ей страдания. Кроме того, что было еще опаснее для ее души, она засомневалась в Божьей милости к ней. «За что Бог меня так наказывал, когда я, как и мои родители, ежедневно Ему молилась? Почему они, мои обидчики, неверующие в Бога люди, прекрасно жили и живут по сегодняшний день? Как можно все это понять, если в Библии написано, что Бог есть любовь, что Он любит всех людей?» Такие вопросы не давали покоя Валентине, и она все дальше отходила от веры в Бога. О том, что Бог ее спас от неминуемой гибели, она не думала. Забыла и последний наказ матери – всегда молиться и благодарить Бога за все, что ежедневно от Него получала. У Валентины было теперь другое воспитание, но своих настоящих родителей она все еще любила. Она хорошо помнила отца, его любовь и ласку к ней, и, вспоминая то время, пришла к выводу, что виновники их неописуемого горя — люди. И тем не менее все осталось позади. Только в памяти еще всплывало как счастливое, так и горестное время ее жизни. С тех пор, как Валентина получила возможность работать художницей, она, в прямом смысле слова, жила своим творчеством. Ее картины выставлялись на выставках в больших залах и успешно продавались. Однажды, когда Валентина утром пришла на работу, к ней подошла одна из сотрудниц и сказала: «Валентина Алексеевна, вас дожидается какая-то дама. Она желает с вами поговорить». «Где она и что ей нужно от меня?» «Она в приемной, но с каким вопросом явилась, не знаю», — ответила сотрудница и ушла. Как оказалось, молодая женщина пришла просить, чтобы Валентина согласилась разрисовать стены в ее новом доме. Этот заказ был необычным для молодой художницы, хотя и далеко не простым. Молодая дама, прибывшая к Валентине, жила в городе, провела там свое детство и юность. Затем вышла замуж за богатого парня из сельской местности. По специальному заказу им построили в городе дом, и теперь молодые супруги хотели, чтобы их дом стал самым красивым в городе. «А почему вы пришли ко мне, когда так много других художников?» — спросила Валентина. внимательно осматривая наружность богато одетой дамы. «Вас это удивляет?» «В какой-то мере да, потому что мы с вами совершенно не знакомы». «Это вам так кажется, Валентина Алексеевна», — ответила женщина, улыбаясь. «Меня зовут Галина Яковлевна, но поскольку мы, как мне кажется, почти одногодки, то вы можете меня называть просто Галя. Это для начала нашего знакомства. А теперь о том, откуда я вас знаю. Все очень просто. Я видела ваши картины и сразу поняла, что вы умеете изображать на полотне то, что другие и не замечают». «Как это понять?» — спросила Валентина, продолжая смотреть собеседнице в глаза. «А так, Валентина Алексеевна, что на ваших полотнах цветы не только цветут, но и пахнут. Вот почему я обращаюсь к вам. Я желаю, чтобы в нашем новом доме всегда присутствовала такая природа, чтобы, глядя на картины, мы почувствовали себя в ином мире, чтобы наше настроение менялось к лучшему от созерцания ваших картин. Это нам хотелось бы иметь в нашем новом доме». «Это все хорошо, Галина Яковлевна, но ведь для этого потребуется много времени, притом картины больших размеров будут и дорого стоить». «Да, естественно, Валентина Алексеевна. К тому же я хочу, чтобы картины наносились непосредственно на стены. А что касается оплаты, то можете не беспокоиться. Я знаю цену художественного творчества, и вы получите за работу соответствующую сумму». «Хорошо, Галина Яковлевна, я подумаю, и через дня 2-3 сообщу вам свое решение». «Спасибо, я буду ждать», — ответила довольная женщина, и они расстались. Этот разговор между Валентиной и ее богатой заказчицей состоялся в пятницу, поэтому было время для размышления. Целых 2 дня, не покидая дома, сидела Валентина в своем кабинете и думала над предстоящей работой. В понедельник она посоветовалась с родителями и, получив их поддержку, решила испытать свой талант. Когда Валентина прибыла по указанному адресу, она остановилась перед узорчатыми воротами и не нашла в себе смелости пройти во двор. Так великолепно и красиво все выглядело. «Это не дом, а самый настоящий дворец», — подумала Валентина, и засомневалась в собственных возможностях сделать его еще краше. «Ей же на свете богатые люди, а я жила в такой страшной бедности», — вспомнила она. Чуть постояв на мраморном крыльце, Валентина нажала на кнопку и почему-то почувствовала душевную тревогу. Ее сердце застучало сильнее обычного, но почему, она сама не знала. Наконец, узорчатая дверь отворилась, и перед Валентиной оказалась знакомая ей женщина. Галина Яковлевна улыбнулась, ласково поздоровалась и пригласила гостью в дом. После осмотра всех комнат молодая, нарядно одетая дама предложила художнице пройти с нею в кабинет для делового разговора. Это помещение было небольшое и почти без мебели. Вдоль наружной стены стоял только один диван, а в центре комнаты – канцелярский стол и 2 кресла. «Присаживайтесь, Валентина Алексеевна, мой муж с минуты на минуту должен подъехать». Валентина села в удобное кресло, осмотрелась и спросила: «Вы здесь намерены жить одни или еще с кем-то вместе?» Галина Яковлевна тоже опустилась в кресло и засмеялась. «Вы угадали. Для 3 здесь действительно слишком много комнат, даже если семья еще увеличится. С нами здесь будут жить и родители моего мужа. А кто у вас, девочка или мальчик?» «Мальчик, ему 2,5 годика, поэтому он больше времени проводит у няни». В это время раздался мелодичный звонок, И Галина Яковлевна, поднявшись с кресла, сказала: «Это они, мой супруг и свекровь». Хозяйка дома вышла в коридор. Валентина скоро услышала неразборчивую речь и повернулась лицом к двери, чтобы лучше увидеть ожидаемых. Вообще-то, ее не очень интересовали эти богачи. Она бы охотнее побеседовала с бедными, простыми людьми. Но теперь она вынуждена была вести переговоры, была зависима от них. Кабинетная дверь отворилась. Валентина ожидала всего, но только не этого. Она чуть не упала в обморок, потому что перед нею стояла ее бывшая хозяйка тетя Берта, у которой Валентина, маленькая Катя, когда-то работала. «Какой ужас!» — подумала Валентина и не знала, как себя вести дальше. «С тех пор прошло около 15 лет. Да, это она! Я никогда не забуду ее лицо, даже если ей будет 100 лет!» К счастью Валентины, пожилая женщина не узнала ее. «Здравствуйте!» — улыбаясь, произнесла свекровь хозяйки и, подойдя к Валентине, протянула ей руку. «Меня зовут Берта Петровна». «Очень приятно, я Валентина», — просто ответила гостья, и в это время увидела в дверях другого члена богатой семьи. Валентина знала, что приличнее стоя приветствовать хозяев, но она просто не смогла подняться. «Это, наверное, муж Галины», — подумала Валентина, а, следовательно, знакомый ей Коля. Все произошло в считанные секунды. Валентина не знала, как быть дальше. Она стала недвижимой, как парализованная. «Неужели это возможно?» — мучилась она мыслью, что перед нею ее злейшие враги. Ей хотелось бежать из этого дома, как тогда, много лет тому назад, не видеть этих людей, не слышать их голоса. Но она вынуждена была играть свою роль до конца. Валентина заметила, что ее бывшая хозяйка приняла ее за очень знаменитую, высокоинтеллигентную личность. «Как мне с ними разговаривать? И сумею ли я вообще играть роль незнакомки?» — думала про себя Валентина. Но потом, переборов собственное волнение, она все же старалась вести с ними беседу. Только руки ее мелко дрожали. Она постаралась их спрятать. Пока все сидели за столом, Валентина внимательно всматривалась в лицо молодого мужчины. «Да, это он», — окончательно убедилась Валентина и почувствовала облегчение от мысли, что она теперь не Катька, образованная художница Валентина Алексеевна. Через несколько минут она почти успокоилась и была способна говорить со своими клиентами самым нормальным образом. Они вместе еще раз обошли все комнаты и договорились, на какие стены нанести картины. Потом, когда осталось только подписать необходимые формуляры, Валентина попросила об одном условии, чтобы ее никто не тревожил во время работы. Это во-первых, а во-вторых, никто из членов семьи не должен заходить в эти комнаты до полного завершения ее работы. Хозяева согласились и с этим, после чего Валентина покинула дом. Придя домой, она задумалась. Откуда у них так много денег, что смогли построить такой дворец? Почему они не остались там, на старинной усадьбе, где намного лучше, чем в городе? Чем они занимаются? Как сумели накопить такой капитал? Эти вопросы не покидали Валентину. «Да, я им разрисую стены, только пусть не думают, что это им дешево обойдется». Прошло 3 дня. Все это время Валентина думала о проекте своего необычного заказа. Эпизод за эпизодом перебирала она в памяти свое прошлое, и вдруг вспомнила о своем старом чемодане. Когда-то, очень давно, мама в него упаковала самое необходимое для путешествия из родного села к чужим людям. Потом, после, она, бедная сирота Катя, взяла этот чемодан с собою в лес. «Ах, как давно это было!» — подумала Валентина и вспомнила, что она тогда еще убежденно верила в Бога. Но потом ее жизнь круто изменилась. Она стала Валентиной, и вместе с именем изменилось ее личное мнение. Все дальше и дальше втягивалась Валентина в гущу греховного мира. Но горькое детство осталось в памяти. Чемодан, о котором идет речь, тоже являлся свидетелем ее прошлого. Тогда, много лет назад, когда охотник Пронин привел в свой дом Катю, он сказал: «Катюша, ты больше не нуждаешься в своей старой одежде, как и в других вещах, но я тебе разрешаю сохранить этот чемодан. Положи в него то, что тебе дорого, и отнеси на чердак, пусть он там останется. Когда-нибудь он напомнит тебе, как ты жила раньше». И вот настало время, когда бывшей Кате захотелось раскрыть свой старый чемодан. Она поднялась на чердак, отыскала его среди разного хлама и занесла в свою комнату. Валентина раньше никогда не думала, что этот старый свидетель прошлого только своим видом способен растревожить ее до слез. Она смотрела на чемодан другими глазами, чем раньше. Ей стало жаль всего, что было связано с ее прошлой жизнью. «Почему это так?» — подумала она. «Ведь я тогда так страдала, голодала и мерзла, а сегодня ни в чем не нуждаюсь. Откуда тогда эта душевная скука и тоска по прошлому?» Когда Валентина откинула крышку чемодана и увидела содержимое, она заплакала. Медленными движениями дрожащих рук она выкладывала на стол один предмет за другим. Это было старое грязное полотенце, одно платьице с цветочками, совершенно изношенные ботинки, кухонный нож и две потемневшие от времени столовые ложки. «Эта ложка моя, а это ела моя мама», произнесла полушепотом Валентина и отошла в сторону, оставив на столе вещи. Она медленно подошла к окну и, посмотрев на цветущие розы во дворе, стала задавать себе тот же вопрос: «Чего мне не хватает в жизни? У меня все есть, меня уважают и даже любят, но в этой любви чего-то не хватает. В ней отсутствует родительская нежность и душевное чувство, которое есть только у настоящих родителей». Отвернувшись от окна, Валентина обратила внимание на два больших портрета, висевших на стене. На них были изображены ее приемные родители. «Простите меня, дорогие мои, что я не в состоянии забыть свою родную маму и отца», произнесла Валентина, и в ней опять зародилось острое желание отомстить виновникам всех своих бед. Раньше, когда Катя еще была малолетней девочкой, она не понимала все сложности жизни, как и причины сложившихся в ее жизни ситуаций. Но теперь, после встречи со своими обидчиками, ее глаза будто раскрылись. «Вы еще мне ответите за все наши с мамой страдания», — решила про себя Валентина и вернулась к раскрытому чемодану. Приподняв еще одну вещь из бывшей одежды, она увидела деревянную коробочку, которую когда-то нашла в погребе. Только теперь она вспомнила, что в ней все еще находятся старые листы бумаги. Вынув их из коробочки, она увидела под ними медальон с цепочкой, полученный когда-то от матери. Пока Валентина рассматривала эту памятную реликвию, примеряла ее на себя, ей пришла в голову мысль о том, что она еще ни разу не поинтересовалась, что написано в тех письмах и бумагах. Тогда, когда она их обнаружила в подвале, она еще не умела читать, а после просто о них забыла. Валентина осторожно взяла в руки сложенные листы, развернула их и увидела, что слабо заметный рукописный текст написан на незнакомом ей языке. «Это, наверное, по-немецки», — предположила она, потому что в некоторых словах латинские буквы. Остальные буквы состояли в основном из черточек, очень похожих друг на друга. «Какая же я немка!» — подумала Валентина. «Я даже не знаю немецкого шрифта!» И все же эти бумаги ее очень заинтересовали. Если бы они не имели большого значения, то их бы не спрятали в тайнике. Она решила оставить их у себя до тех пор, пока не узнает содержание бумаг. Кроме всего перечисленного, Валентина нашла в чемодане и свои коротенькие цветные карандаши. Она их взяла в руки, увидела, как они заточены, и опять задумалась. Она видела маму, маленькую комнатушку, где они жили, и тот обидный для нее день, когда подарила Коле картину с ангелами. «Вот этими карандашами я тогда рисовала. Старалась, как могла, а они, не знающие жизнь бедного человека, смеялись и издевались надо мною». Отложив в сторону карандаши, Валентина подперла руками голову и думала о своем детстве. Сколько она так просидела, никому не известно, только ее мысли нежданно прервались стуком в дверь. Это была мать, пусть не родная, но все же добрая женщина. «Валентина, почему ты не идешь ужинать?» — спросила она. И, увидев на столе чемодан, поинтересовалась, что это за вещи. «Мне кажется, что ты плакала, Валюша. У тебя неприятности?» «Нет, мама, я здесь осматривала содержимое моего чемодана. Смотри, что я в нем нашла». Валентина показала рукой на бумаги и продолжала. «Это, возможно, важные документы, но, к сожалению, здесь написано по-немецки». «А откуда они у тебя?» «Я их нашла еще в лесничьем домике, где я жила до прихода к вам. По-моему, это очень старые письма или важные записи». «И ты их еще никому не показывала?» «Нет, мама, честно говоря, я про них забыла. Даже не знаю, для чего их хранила, но в них наверняка что-то кроется. По крайней мере, я такого мнения». На другой день, в понедельник, как было условлено, Валентина отправилась к дому богатого гражданина Бартова. Этот дом находился в центре города, а Валентина, как уже известно, жила на окраине. В первое время она добиралась туда общественным транспортом, когда трамваем, а иной раз и на такси. Но потом, через некоторое время, стала замечать, что для нее полезнее ходить пешком, потому что от длительной работы с красками появлялась головная боль. Она охотно совершала пешеходные прогулки. Обычно Валентина трудилась там по 4 часа в день. Если ее рабочий день заканчивался до наступления вечерних сумерек, то она не пользовалась транспортом, а шла через город пешком. Со временем она привыкла к своему постоянному маршруту, и этот путь ей казался не таким уж и длинным. Проходя мимо домов, вдоль длинных заборов, мимо центрального рынка, она встречала самых разных людей. Некоторых прохожих Валентина даже успела запомнить, потому что они, как и она, ежедневно следовали по своему маршруту. Одни в магазин, другие с работы, а третьи, сидя на одном и том же месте, просили милостыню. На таких бедных, обездоленных, в Валентина всегда смотрела с жалостью. Если случалось, что у нее не было с собой денег для нищего, то она ужасно переживала. Прошла неделя, вторая. Валентина стала замечать, что недалеко от ворот центрального рынка на автобусной остановке всегда сидел пожилой мужчина в очках. Он тоже просил у прохожих милостыню. Вернее, не просил, а просто сидел и ждал, что проходящие мимо люди и ему дадут что-нибудь. Он сидел на опрокинутом ящике из-под мыла или другого товара. Валентина почти всегда ему что-то давала. Иногда несколько рублей денег, другой раз что-либо из купленных по пути продуктов. Поскольку Валентина уже не меньше 5 раз встречала его, то и он тоже успел запомнить свою добродетельницу. Он ждал ее и плакал, когда эта девушка ему что-то давала. Встреча с нею волновала его потому, что она ему всегда давала больше, чем другие прохожие. Принимая деньги, кусок колбасы или буханку хлеба, этот нищий всегда говорил: «Большое спасибо! Бог зачтет вам вашу доброту! Я буду за вас молиться!» Валентина ему при этом улыбалась, но иногда смотрела на этого бедного человека и с грустью, потому что сама когда-то была тоже нищенкой. Шло время. Художница Валентина все еще была занята работой и заботами повседневной жизни. Она сама замечала, что с возрастом менялись в ней и духовные чувства. Если она раньше почти не думала о прошедшей жизни, то теперь вдруг появилась потребность к размышлению. Особенно сильно Валентина это почувствовала после того, как осмотрела содержимое своего чемодана. Тогда она взяла из него бумаги и медальон, а остальное опять отнесла на чердак. Носить этот медальон постоянно на шее Валентина почему-то постеснялась. Не потому, что он был далеко не новым, а скорее всего потому, что она вообще не была любительницей разных украшений. Но этот памятный медальон с цепочкой напомнил ей о ее детстве и о самом любимом человеке на земле, о маме. Поэтому она не положила его обратно в чемодан, а решила всегда иметь при себе. Валентина жила свободной жизнью. Никто ее ни в чем не упрекал, не контролировал, на что она расходовала деньги, поэтому и тратила девушка их на свое усмотрение. Однажды, увидев на улице знакомого нищего, Валентина остановилась. Тот, низко поклонившись, приветствовал ее. Какой-то внутренний голос говорил ей: «Смотри, какой это бедный человек! А твои бывшие враги такие богатые! Ты на них работаешь, чтобы им стало еще лучше, а у этого ничего нет!» Валентина сняла с плеча сумочку, раскрыла ее и, перебирая пальцами содержимое, искала деньги. Нищий сидел и ждал, краснея от стыда. Он знал, что эта девушка ему обязательно что-то даст, когда он, кроме спасибо, ничем не отблагодарит. В его глазах появились слезы. Когда Валентина склонилась над ним, чтобы передать ему в руки деньги, мужчина сказал: «Милая барышня, вы так добры ко мне!» Валентина улыбнулась, но, увидев слезы на глазах нищего, засмущалась. Она выпрямилась и, повесив сумочку на плечо, ответила: «Не называйте меня барышней, я обыкновенная, простая девушка. Будьте здоровы и купите себе самое необходимое». Прошло несколько дней. Валентина больше не думала о нищем. Но когда однажды утром решила идти на базар, она опять увидела своего старого знакомого. Как всегда, он сидел на ящике. Но что Валентина сразу заметила, сменил свою старую одежду на новую. Этот бородатый мужчина теперь выглядел намного приличнее. В момент, когда Валентина оказалась напротив, он усердно протирал свои очки. Она остановилась и увидела, что у него только одна нога. «Как же я этого раньше не заметила!» — подумала девушка и почувствовала к бедному человеку еще большую жалость. «Здравствуйте, дедушка!» — произнесла она негромко. Мужчина вздрогнул и, поспешно одевая очки, ответил. «О, наконец-то я вас опять вижу! Пожалуйста, не уходите! Мне очень необходимо с вами поговорить!» Валентина смотрела на него, но не могла себе представить, о чем собирался с нею говорить этот нищий. «Подождите, подождите!» — просил он. Валентина заметила, как дрожали его руки. Он поднялся и, стоя на одной ноге, старался поднять с земли свой костыль. «Сейчас, одну минуточку!» — просил мужчина, стараясь справиться с костылями. Когда он, наконец, поднялся во весь рост, сделал шаг вперед, чтобы приблизиться к Валентине, и, посмотрев ей в глаза, сказал: «Вот, смотрите, барышня, мне кажется, это вы потеряли эту карточку. Я нашел ее здесь тогда, после вашего ухода, когда вы мне дали деньги». Валентина взяла в руки карточку, посмотрела на нее и сказала: «Да, конечно, она моя, но как я могла ее выронить? Не имею представления». «Это ваша дочка? Я плохо вижу, но мне показалось, что на карточке изображено детское лицо». «Ой, что вы! Дочки у меня пока нет. Это я сама. У меня было только это единственное фото. Недавно отдавала для перефотографирования. С тех пор оно осталось в моем кошельке». «Значит, у вас есть еще такие?» Голос нищего изменился. «Да, теперь есть, но я вам все равно очень благодарна за ваше внимание. Спасибо, что вы ее нашли». «Не надо меня благодарить, это я у вас в большом долгу, но тем не менее у меня опять к вам просьба». «Пожалуйста, просите. Если смогу, то постараюсь исполнить. Скажите мне, пожалуйста, как вас зовут? И это все, о чем вы просите?» «Нет, не все. Но прежде мне нужно знать, как вас называть, если не барышней». Валентина засмеялась и, взглянув еще раз на маленькую фотокарточку, сказала: «Мое имя Валентина, Валентина Пронина. А почему вы желаете знать мое имя?» «Потому что вы, Валентина, мне очень нравитесь. Вы милосердны и с очень доброй душой. Я бы очень обрадовался, если бы вы мне оставили на память эту маленькую фотографию». «К чему это? Ведь я здесь не похожа на себя». «Но все равно, я тогда всегда буду знать, что из этого ребенка выросла девушка, оказавшая мне большую помощь». «Ладно уж. Если она действительно вас интересует, то я ее вам оставлю. Будьте здоровы», — сказала на прощание Валентина и пошла своей дорогой. Вечером того же дня, когда нищий пришел к себе домой, если так можно назвать его убежище, он первым делом достал из собственного тайника свою, тоже единственную фотокарточку, и сравнивал ее с той, полученной от Валентины. Если бы он имел полноценное зрение, то, возможно, упал бы в обморок, но теперь не был уверен в том, что на этих карточках одно и то же лицо. И все же он очень заволновался, сложил их вместе и вышел на улицу, чтобы попросить помощи у прохожих. Когда один молодой человек ему сказал, что на карточках действительно одно и то же лицо, бедный нищий побледнел и не мог больше вымолвить ни единого слова. Молодой парень пошел дальше, а нищий так и остался стоять на тротуаре. «Как это возможно, что фотография моей дочки вдруг оказалась у чужой девушки?» — думал он. «Но ведь она сказала, что это она. Выходит, что я разговаривал со своей дочерью? Нет, это немыслимо. У этой же другое имя. Она назвала себя Валентиной. Да, да, я хорошо помню. Валентина Пронина. Как же все это понять?» Медленным шагом направился бедный нищий в свое укрытие. Несколько раз в течение ночи он обращался с молитвой к Богу. От всего сердца просил, чтобы всемогущий Бог помог ему встретиться с дочерью, но потом вдруг вспомнил, что он уже не тот отец для любимой Катюши. «Я бедный нищий, инвалид беспомощный. Что я смогу сделать для моей дочери? Только лишь молиться. Но ведь это я делаю и так». Утром, намного раньше обычного, нищий отправился к своему обычному месту, где надеялся встретиться с дочкой, но этого не случилось. Ни в первый день и ни в последующие Валентина больше не появлялась. А теперь, дорогой слушатель, настало время рассказать о нелегкой судьбе нищего, который, как вы уже знаете, оказался настоящим отцом Валентины, Кати. Это был бывший арестант Герман Браун. Как уже сказано в начале этой истории, его арестовали и увезли из родного дома, когда дочке Екатерине едва исполнилось 4 годика. В то далекое от нас время, в начале 30-х годов 20-го столетия, по всей стране арестовывали служителей церкви. Советская власть, у руководства которой были коммунисты, хотела искоренить религию, чтобы люди не знали о Боге и молились не Ему, Творцу Вселенной, а своей антибожественной партии. Для этого и началась в стране ликвидация священнослужителей. Арестовывались проповедники, миссионеры и просто верующие люди. Этих людей, как правило, не содержали долго в лагерях. Их всячески пытали и мучили во время допросов, требуя подписать ложные обвинения, после чего расстреливали. В числе таких несчастных оказался и Герман Браун. Беспощадно, без всякой жалости к детям, арестовывались и расстреливались отцы многих-многих тысяч. Только очень немногие тогда остались в живых. Это был год 1933. Таких врагов народа отрывали от семей, ликвидируя особо верующих. Они облагались непосильными налогами, затем конфисковывалось их имущество, а самих высылали в самые разные места. Они не имели права на жизнь среди основного населения, а значит, должны были погибать. И если тогда, в начале 30-х годов, еще кого-то и пощадили, то других расстреляли в 1937-1938 годах. Герман Браун, как и большинство из числа арестованных в то время, никогда не совершал каких-либо преступлений против советской власти, кроме одного – он не отказался от веры в Бога, и за это был приговорен к смертной казни. Группу арестантов, в которой находился Герман, вели к месту казни. Была ночь, стояла тихая безветренная погода. Казалось бы, почему людям не жить дружно, в любви и уважении друг к другу? Почему не благодарить великого Творца, Бога, за чудесный и прекрасный мир? Не растить детей и радоваться своему счастью? Нет, неблагодарные, безбожные люди захотели жить без Бога. пожелали построить свой мир, а для этого прежде всего надо было уничтожить верующих, чтобы не мешали в строительстве коммунизма. Колонна арестантов следовала навстречу своей смерти. Кругом стояли высокие деревья, иногда попадался цветущий кустарник, но люди не обращали внимания на окружающую их природу. Тихо, без сопротивления, следовали несчастные люди к своей большой общей могиле. Слово «могила» — слишком гуманное выражение, потому что это была всего-навсего вырытая тракторами траншея. После, спустя 3-4 десятилетия, такие траншеи будут рыть для заделывания силоса, но то будут делать уже дети и внуки. Они и не вспомнят о невинных жертвах, а будут вступать в комсомол и в партию коммунистов, будут славить новый советский строй. Но мы вернемся к заключенным 30-х годов. Когда всех приговоренных к смерти людей выстроили вдоль траншеи, на них направили стволы винтовок и пистолетов. По одному и по несколько сразу падали они в траншею. Некоторые еще кричали, другие произносили слова молитвы. В траншее они лежали друг на друге. Кто-то еще стонал и ворочался, потому что из-за плохого попадания не все были убиты сразу насмерть. Такие истекали кровью медленно. Когда всех расстреляли, и конвою казалось, что в живых никого не осталось, палачи покинули место казни. Была ночь, поэтому решили закидать трупы землей утром или в следующую ночь, когда опять приведут группу арестантов для расстрела. Герман Браун сначала потерял сознание, но потом пришел в себя, как после наркоза или длительного сна. Он почувствовал сильную боль в левом плече. Когда его сознание постепенно возвратилось, он смутно вспомнил последнее событие, случившееся с ним, и попробовал приподняться. Под ним лежали окровавленные трупы, а один придавил сверху его ногу, которая тоже невыносимо болела. Стараясь освободиться, Герман другой ногой столкнул с себя покойника, но в тот же момент заметил, что колено было прострелено. Штанина раненой ноги пропиталась кровью, как и рукав рубашки. От запаха крови, трупов у Германа началась рвота. Возможно, это было еще и от потери крови. «Надо попытаться выбраться из ямы», — подумал смертник, и, стиснув зубы, пополз к обрыву. Очень медленно, с большим трудом, сильной болью в ноге и раненом плече, ему удалось выбраться из этой страшной могилы. Из раны правого колена все еще сочилась кровь. Надо было что-то предпринять, чем-то перевязать раны. Но чем и как? Левая рука висела, как плеть, а подняться не позволяла нога. «Господи, помоги мне, если ты мне сохранил жизнь. Я не могу без тебя, поэтому прошу, дай мне силы и возможность скорее покинуть это место». Еще немного полежав на спине, Герман все же решил ползком удалиться в сторону леса. Но прежде надо было перевязать раны. Он знал, что из-за большой потери крови мог вторично потерять сознание, и тогда возрастал риск, что его обнаружат. Раненый Герман приподнялся и, сидя, попытался снять с себя рубашку. Когда с этим справился, он разорвал рубашку и перевязал раны. Голова кружилась, но для долгого отдыха не было времени. Посидев несколько минут на сырой земле, пополз дальше, в сторону ближайшего кустарника. Если бы он знал, когда опять появятся солдаты с заключенными, то смог бы какое-то время отдохнуть для накопления сил. Но теперь, когда ему ничего не было известно, оставалось только одно — как можно скорее и как можно подальше уйти от места казни заключенных. Герману не суждено было умереть. То, что он один остался в живых, можно назвать только чудом. Начиная со дня ареста, над ним постоянно издевались. Уже на допросе во время следствия ему предлагали свободу и право на возвращение к своей семье, если он откажется от Бога. «Нет», — ответил тогда Герман своему следователю, — «я никогда не променяю короткую земную жизнь на вечную жизнь на небесах». «О каких небесах вы говорите, гражданин Браун? Наукой давно доказано, что Бог не существует, а вы, попы разных мастей, продолжаете морочить людям головы. Здесь, на земле, надо строить счастье для людей, а не обещать им загробную жизнь. Вы отсталые, безграмотные люди. Все честные граждане страны заняты строительством коммунизма, а вы тянете народ назад, в болото. Вот поэтому мы и вынуждены изолировать вас от общества». Браун не спорил со своим следователем. Он знал, что тот является инструментом в руках сатаны. Этих служителей называли следователями, но они фактически ничего не расследовали, а наоборот выдумывали, составляли всякие ложные обвинения, чтобы любыми путями сфабриковать дело и вынести смертный приговор. Они, опытные сотрудники ГПУ, были обязаны это делать, но многие еще и от себя старались, чтобы заслужить благодарность от вышестоящего начальства. Спустя много лет, когда уже несколько раз сменилось высшее руководство страны, в одной газете было напечатано, что в 1937-1938 годах многие отделы НКВД имели свой план на количество арестов людей. Но об этом слушатель узнает из других источников, а мы вернемся к раненому Брауну. Здоровый человек не может себе представить, с какими чувствами и напряжением человек борется, видя перед глазами смерть. Это неописуемо. Тогда все, кроме жизни, отодвигается назад, и человек прилагает чуть ли не сверхвозможные усилия, чтобы спастись. Именно так поступал тогда Герман Браун. Страх, сильные боли и неведомое будущее соединились воедино и заставляли продвигаться вперед. Одна нога волочилась, оставляя на земле след, а другой он отталкивался, чтобы не остаться на месте. Сколько он так полз, ему самому было неизвестно, потому что где-то на грани между жизнью и смертью он все же потерял сознание. Два крестьянина, ехавшие ранним утром по лесной дороге на сенокос, нашли на опушке леса лежащего на земле человека. Это был он, Герман Браун. Эти двое жили на небольшом хуторе, хорошо знали живущих поблизости людей, поэтому сразу определили, что это чужой. Испугавшиеся мужики даже растерялись, когда нашли окровавленного, полураздетого мужчину. Старший опустился на колени, приложив ухо к груди, и понял, что тот еще жив. «Что теперь с ним делать?» — спросил младший, не отрывая взгляда от раненого. «Не знаю, Ваня, но кто бы он ни был, мы должны попытаться его спасти», — ответил старший. Осторожно положив раненого на телегу, они отвезли его к себе на хутор. Когда его раздели и помыли раны, пожилая хозяйка приготовила настой из целебных трав и приступила к лечению. Прежде всего приложила к ранам компресс, после чего попыталась влить больному в рот какого-то лекарства. Когда супруг подошел поближе, она сказала: «Его раны похожи на огнестрельные, но кто мог в него стрелять?» «Это мы пока не знаем, мать, но меня еще удивляет, почему он так плохо одет и не имеет при себе документов. Может, его ограбили? Не знаю, он потерял много крови, надо бы его отвезти в больницу, но тогда, возможно, и у нас возникнут лишние неприятности, начнут допытываться, где и что, и почему не сразу заявили в милицию. А если он у нас умрет, как быть тогда?» — вмешался в разговор сын и вопросительно посмотрел на отца. «Если умрет, то это воля Божья, но наша обязанность — помочь бедному человеку», — ответил глава семьи, и на этом разговор закончился. К вечеру того же дня раненый пришел в себя. Он открыл глаза и долго смотрел на потолок. Во рту все пересохло, его мучила жажда. Память возвращалась постепенно, и Герман молча обдумывал свое положение. «Если я в больнице, то, скорее всего, меня опять отправят в тюрьму. А если меня подобрали добрые люди, то мне придется рассказать им правду, всю случившуюся со мною историю. А может, я уже в тюрьме, и мои бывшие следователи ждут, чтобы я очнулся для новых пыток?» Герман пытался повернуться на бок, но, почувствовав острую боль в ноге, застонал. Наверное, его услышали в соседней комнате, потому что он вдруг увидел перед собой хозяйку дома. «Ну вот, слава Богу, вы, наконец, проснулись!» — сказала женщина и спросила: «Вам что-нибудь нужно?» «Пить!» — едва слышно прошептал больной и опять закрыл глаза. Хозяйка вышла и буквально через несколько минут явилась к нему с кружкой в руках. «Проснитесь, молодой человек, и попейте чаю, от него вам сразу станет лучше», — сказала она, поднеся кружку ко рту больного. «Вам надо есть и пить, иначе не выживете». Раненый с жадностью выпил почти все содержимое кружки, после чего спросил: «Где я?» «Не беспокойтесь, вы в доме простых людей. Мой муж с сыном нашли вас в лесу. Сейчас я вам принесу поесть». Женщина вышла из комнаты и снова вернулась с тарелкой в руках. «Вот, этот наваристый суп прибавит вам силы». Этот обмен несколькими словами состоялся вечером. А ночью, когда все спали, раненый Герман был вынужден придумать себе новую биографию. Он ни при каких условиях и обязательствах не мог рассказать незнакомым людям правду о себе. Только Господь Бог знал все. Он не хотел, чтобы кто-то совершил грех. Но что делать, если правда означает смерть? В эту ночь, измученный физически и морально, Герман Браун думал и молился, чтобы найти путь к спасению. Он сам всегда учил всех говорить правду, а теперь получалось, что вынужден будет обманывать. Возможно, это испытание веры, пришла ему в голову мысль. Но для чего Господь меня тогда спас во время расстрела? Уже к утру, когда начало светать, Герман пришел к выводу, что ему необходимо принять другое имя. Тот Герман Браун расстрелян, и поэтому его имя не должно больше произноситься среди живых. Только тогда его не будут искать, если он будет жить под другим именем. Но что сказать этим людям, если спросят, как его зовут, откуда он родом и почему оказался в этих краях, что отвечать? Они мне спасли жизнь, но могу ли я им довериться и рассказать всю правду? Герману казалось, что это добрые люди. «Ладно, будь что будет», — подумал Герман и решил все рассказать хозяину дома. Он мог бы утаить свою историю и от него, но честность и собственная совесть не давали ему покоя. Но это было не все. У Германа невыносимо болели раны. Утром, когда к нему явилась милосердная хозяйка, чтобы справиться о его здоровье, он попросил, чтобы к нему пришел хозяин. Герман набрался смелости и все ему рассказал. Со всеми подробностями, со слезами на глазах. Тот слушал Германа очень внимательно. Больной успокоился. Он верил, что хозяин его не предаст. «Будь совершенно спокоен, милый ты мой. Я все сделаю, что в моих силах. А властям я тебя не выдам. Моего родного брата тоже арестовали антихристы и, возможно, расстреляли так же, как ты рассказываешь. Так что не бойся меня, но больше никому не рассказывай свою историю. Никому, понял? А за то, что мне доверился, спасибо». С этого момента Герману казалось, что с его сердца свалился камень.